И Шурка вдруг понял, что соскучился по Гурскому, что он любит этого уверенного и доброго бородача. И даже Кимыч, который возник за плечом у Гурского, ему тоже приятен. Шурка Кимычу, однако, не был приятен. Кимыч хмыкнул. «Явился. Я же, Иван Петрович, вас предупреждал». Иван Петрович Гурский, великий ученый, хирург-волшебник и галактический корректор, потерзал пятерней бороду. Отвел от Шурки ультрамариновые глаза. Спросил, будто против воли. «Как у тебя, Полушкин, хватило ума сделать эту операцию? На себе?» Кимыч хмыкнул опять. «К чему теперь слова?» «Да, пожалуй», — отозвался Гурский с неожиданным стариковским кряхтением.